Глава 15. Вынырнув из системной карты и вглядевшись вдаль, сама указала Кириллу на огромный зев пещеры, чернеющий вдали и чуть правее нашего маршрута. «Это по плану?» Проследив за моей рукой, Ракшас нахмурился. «Странно. Хоть убей, ее тут раньше не было. Как?» «Не нравится мне это», — пробормотала в полголоса и тут же отправила внутрь стайку исследовательских заклинаний. Вернувшись в считанные минуты, они подробно доложили о том, что происходит внутри. И вот ни разу не порадовали. «Там тролли», — произнесла хмуро. «Целая стая. Огромные, больше огров. Почти каменные. 17 штук. Вот только еще вчера они находились намного севернее. А еще там есть три существа иной расы. Айрус, Шаапшу и Дворф. Даже приблизительно не знаю, кто это. Но они там пленники». «Дворфы — это почти гномы», — опознал одну расу Кирилл и качнул головой. Об остальных даже не слышал. «Черт!» — и забросал меня вопросами. «Их жизни под угрозой. Подождут еще час». «Сложно сказать». Поморщилась и отдала приказ на этот раз умнице, который точно сможет сориентироваться на месте лучше заклинания. «Умница, разведай пещеру с троллями. Мне нужно знать уровень их агрессивности и в каком состоянии пленники». Курлыкнув, помощник рванул в сторону пещеры, по дороге сливаясь цветом с горной местностью. Ну, а мы продолжили двигаться в прежнем направлении и с прежней скоростью. Я лишь попросила Кирилла опустить меня на землю, чтобы размять немного затекшие конечности. И первое время он придерживал меня за талию, чтобы я не упала. «А говорят, что на ручках здорово», — фыркнула с иронией, когда тело, наконец, перестало колоть противными иголочками, и я порысила рядом с мужчиной уже без поддержки. Благо, такой спокойный темп я тоже могла поддерживать без особых усилий. «Не понравилось», — расстроился Кир, даже не пытаясь скрыть эмоций. «Понравилось», — рассмеялась, подмигивая ему, но также честно продолжила. «Первые минут 30, потом стал надоедать. Не сопели бы за спиной эти жаруны, было бы гораздо романтичнее». «В следующий раз будет без жарунов», — предельно серьезно заверил меня Ракшас, но хитрый прищур выдал его с головой, и я смущенно разулыбалась. «Приятно, черт возьми!» Вернулся умница. Первым делом рассказал о пленниках. Они сидят в дальнем углу пещеры, побитые и помятые, но прямо сейчас их жизням ничего не угрожает. Однако в центре пещеры разведен большой костер, на нем стоит огромный котел с кипящей водой и парочка поваров, лениво рассуждают, где бы взять еще сотню-другую килограммов мяса, потому что этих троих на всех не хватит. Кстати, настрой у троллей нейтральный. Это я знала уже и сама. Заклинания сообщили: дружественность 15%, агрессивность 30%, нетерпимость к иным расам 49%. Но пока не представляла, как этим воспользоваться. Это же тролли! Судя по всему, еще и каннибалы. Да они нас за мясо примут. Или... Снова воспользовавшись внеранговым заклинанием «Идеальный результат», хитро ухмыльнулась, обновила подчинение на вождя жарунов и рассказала о своей задумке Кириллу. «Может выгореть», — согласился он, когда все старательно обдумал. «В крайнем случае просто умчу с тобой прочь и постараюсь выкрасть пленников по одному. Вряд ли тролли такие же прыткие, как и я». «Будем надеяться». Минут через 10, когда вход в пещеру стал намного ближе, мы ускорились, и я, приказав банде никого не трогать, но изображать грозный вид, махнула Ракшасу рукой, и мы свернули в сторону гор. Однако для жарунов приказ не изменился, все так же полный вперед в сторону ущелья. Уж не знаю, насколько неповоротливы тролли, но на входе нас уже встречали 2-3-метровых гиганта — кажется, сплошь состоящие из грубо отесанных глыб, местами покрытых мхом. Безоружные, но кулаки такого размера, что с легкостью заменят дубину. «Приветствую, горный народ!» — выкрикнула я погромче. «Меня зовут Анастасия, и я привела для вас еду. «Кто ваш глава?» «Еду!» — пробасил тролль справа, окидывая меня и моих спутников весьма говорящим взглядом. «Хорошо!» — довольно причмокнул второй и, обернувшись, зычно крикнул вглубь пещеры. «Гвар! Еда пришла! Тебя зовет!» В ту же секунду затряслась земля, послышался размеренный грохот чужой поступи, но далеко не сразу, секунд 30 спустя, к нам вышел еще один тролль. Выше, шире, на плечах какая-то шкура, в руке дубина, больше меня размером, а внушительные надбровные дуги низко нависали над глазами, отчего их практически не было видно. «Кто тут?» Активировав интуицию, чтобы прочувствовать даже малейшие нюансы предстоящей сложной беседы, я выкрикнула погромче. «Меня зовут Анастасия! Я тифлинг, хозяйка бойцов Инферно и владелица стаи жарунов! Они там, за моей спиной! Услышала, что вам нужно мясо! Есть предложение! Обсудим?» «Говори!» — благосклонно пробасил Кхвар. «У вас есть трое пленников. Обмен!» Я старалась говорить кратко, чтобы не перегружать явно не слишком развитый мозг тролля, но он пренебрежительно фыркнул и мотнул головой. «Нет. Пленники уже на месте и большие, а жаруны еще не пленники и мелкие, не обмен». «Жарунов, Орда, пленников всего трое», — продолжила я соблазнять его перспективами. «Я сама убью столько, что жарунов станет в три раза больше, чем весят пленники. Обмен, Кхвар! Я пришла с миром, и нам лучше дружить, верно?» Это было самое тонкое место моего плана, после которого все могло пойти наперекосяк. Но я уповала на активированное умение «Вербовщик», да и харизма была не совсем уж нулевой. Кхвар думал долго. Стая уже вовсю бежала мимо, так что тролли из пещеры выглянули еще четверо. Могли воочию наблюдать бесконечное море из пушистых зверьков, и, видимо, это решило все. «Тонна жарунов и обмен!» — наконец выдал тролль и, видимо, для весомости своего решения стукнул дубиной о камень. «Тонна! Вот же жадный урюк! Ладно, будет ему тонна! Жди!» А потом мы начали сокращать поголовье стаи. Предельно аккуратно, в основном с тылу, чтобы не попасть под бегущую вперед волну. Я применяла заклинания каменного дождя, воздушного кулака и морозного клинка, а мои бойцы ловко собирали трупики и оттаскивали в одну кучу неподалеку от входа в пещеру. Кого-то выцеливали сами, придушивая жгутиками, убивая молниями и сворачивая крепкими пальцами тщедушные шейки. Но в основном, конечно, собирали кровавый урожай для троллей. Кирилл контролировал время, периодически убегая вместе со мной в начало реки, чтобы обновить подчинение на предводителей жарунов, и возвращал меня обратно. И все повторялось заново. Не надеясь только на авось, я изредка проверяла вес кучи заклинанием, уже зная, что одна тушка весит около полукилограмма, и нам надо насобирать их не меньше 2000. 2000 саблезубых хомяков! И это мы еще не обсуждали момент, что в идеале их нужно освежевать, то есть минус вес шкурки и внутренностей. А вот хрен ему! Договор был на тонну жарунов, пусть теперь не отнекивается. В общей сложности мы потратили почти час. До ущелья оставалось всего ничего, так что сначала я все-таки убедилась, что предводитель этих тупеньких, но кровожадных зверьков все же сиганул в бездну. Мы наблюдали за этим сбоку с высокого уступа. Остальные бездумно следуют за ним, и только потом вернулась к пещере и к Хвару, который все это время стоял неподвижно, словно уснул. Но нет. Стоило нам приблизиться, как тролль поднял голову, жутковато осклабился и махнул мне рукой, призывая подойти еще ближе. «Ты держишь слово, тифлинг Анастасия, хозяйка бойцов Инферно. Гхвар уважает тех, кто держит слово. Гхвар уважает силу и хитрость. Обмен! Забирай пленников и приходи еще, ты выгодный друг». Не рискуя медлить и заходить вглубь пещеры сама, я тихо скомандовала своим бойцам метнуться до пленников и вынести сюда. Исполнение проконтролировал Кирилл. Ну а сама ответила вождю троллей взаимностью, также весомо произнеся: «Ты держишь слово, Кхвар. Я уважаю тебя. Будет возможность, приду с выгодным предложением снова. Найдешь еще разумных? Приходи сам. Поговорим на обмен». «Мы встали лагерем южнее», — я махнула рукой в нужном направлении, и тролль понятливо кивнул. «Сытные трапезы тебе и твоему народу». Мои бойцы уже вытащили наружу пленников, причем одной из них оказалась сильно избитая девушка с голубой кожей, и ее аккуратно нес на руках Кирилл, так что я быстро закруглилась и поспешила отбежать от входа в пещеру подальше, за широкий валун, где можно было осмотреть и подлечить спасенных. Думаю, не только я, но и Кирилл понимал, как мы рискуем, спасая этих людей, о которых не знаем ровным счетом ничего. Но в условиях системы нам был важен каждый. Даже такие странные существа, как... «А вы кто?» — не удержалась от любопытного вопроса, когда стало ясно, что лечение подействовало на всех, и жизням бывших пленников, между прочим, все 12 уровня, ничего не угрожает, а их взгляды то и дело опасливо замирают на моих бойцах. «Я Настя, тифлинг. Это Кирилл, Ракшас. Мои бойцы, они вас не тронут. Ну, если сами не спровоцируете». «Так что?» «Меня зовут Леонид». Пепельноволосый худощавый мужчина со странной птичьей внешностью и мощными птичьими лапами вместо ступней, явно годящийся мне в отцы, задумался и качнул головой. «Просто Леонид. Вы ведь знаете о системе. Вы тоже были раньше людьми?» «Да». Все трое тайком выдохнули. «Система навязала мне расу Шаапшу. Это люди-птицы со склонностью к целительству». Без особой радости и откровенно натянуто улыбнулся мужчина. «Наверное, потому что до системы я работал на скорой фельдшером. Моя дочь Инга». Я перевела взгляд на девушку с удивительно голубой кожей и мягкими звериными чертами лица. То ли кошка, то ли мартышка. Не понять так сразу. Причем волосы на голове у нее были очень короткие, скорее даже не волосы, а шерстка от силы в 1-2 сантиметра и чуть более насыщенного голубого цвета, чем кожа. А глаза большие и глубокого цвета индиго. «Айрус», — произнесла она неожиданно глубоким грудным голосом, — «маг воды. Мы ехали в метро, когда пришла система. Не представляете, какой хаос там начался. Все будто озверели разом». Она прикрыла глаза, судорожно вздохнула и уже тише продолжила. «Несколько человек стали очень крупными и агрессивными существами, начали все крушить и убивать всех окружающих без разбора. Нам и еще нескольким людям удалось вылезти из вагона. Никита и его друзья стали дворфами». Она качнула головой в сторону мужчины, чей возраст было довольно сложно определить из-за крепкого телосложения и густой черной бороды, но мне показалось, что ему всего чуть за 20. «У них расовая способность хорошо ориентироваться под землей. Они нас почти вывели, но...» «Случился обвал», — хмуро продолжил за нее Никита, когда девушка снова замолчала и обхватила себя руками, словно прячась от реальности. «Повезло в этот момент находиться в каком-то техническом ответвлении. А когда начали выкапываться, то почему-то очутились в этих горах. Несколько дней назад это было. А там черви, пауки и прочая дрянь. В итоге из группы в 14 человек осталось только трое. Ну а вчера, пока спали, нас нашли тролли. Дальше, наверное, сами знаете. Как у вас получилось с ними договориться? Нас они даже не слушали, только били». «Расовый навык». Поморщилась, ощущая почему-то определенную неловкость. «Ну и банду мою сами видите. Видимо, в совокупности это все сделало из нас не жертв, а деловых партнеров. И раз уж такое дело, то предлагаю присоединиться к нам. Вы как, не против?» «А много вас?» 17 человек», — ответил за меня Кирилл, но все синхронно хмыкнули при слове «человек». «А девушки еще есть?» — — напряженно уточнила Инга, глядя мне в глаза, словно это могло помочь ей понять, говорю ли я правду или лгу. «Есть», — кивнула. «Катя, Ира, Аня и Ольга». «И ты», — сама себе кивнула Инга, погружаясь в размышления на несколько напряженных секунд, после чего снова вскинула на меня взгляд и неуверенно улыбнулась. «Спасибо, что спасли. И спасибо за предложение. Я его принимаю». «Мы все его принимаем», — произнес Леонид, перед этим переглянувшись с Никитой, который коротко кивнул. «Далеко до вашего лагеря?» Прикрыла глаза, ориентируясь по внутренней карте, и озвучила цифру вслух. «Чуть больше 8 километров. Но я проведу вас порталом, только по одному, иначе он не пропускает. Готовы?» Снова сгустилось напряжение. Кажется, меня заподозрили в каком-то коварном умысле. Но я не стала никого уговаривать, а просто открыла портал и произнесла. «Я в лагерь, кто первый? Если боитесь, можете идти своим ходом. Это туда». Махнув рукой в нужном направлении, повторила. «Примерно 8 километров по прямой. Кир, идешь?» «Подождите!» Что мне понравилось больше всего, так это то, что люди сначала переглянулись, умудрившись посовещаться одними глазами. И только потом ко мне обратился Леонид. «Анастасия, не обижайтесь. Мы волнуемся. За последнюю неделю произошло слишком многое, что лично у меня до сих пор не укладывается в голове. И довольно сложно отреагировать быстро и правильно. Так, чтобы не усугубить ситуацию еще сильнее. Если позволите, проведите первого меня, затем Ингу и Никиту». Не став интересоваться, почему очередность именно такова, просто молча протянула ему руку, и когда мужчина неожиданно крепко сжал мои пальцы твердой жилистой рукой, поняла, что он не так уж и прост. «Медик, говорите, да? Кажется, я знаю, на кого в самое ближайшее время сложу полномочия». Доставка новой группы выживших прошла к лагерю без эксцессов. Я снова выбрала конечной точкой ту самую группу валунов в 300 метрах от лагеря, что и раньше. Так что нас заметили заранее и встречали организованно. Рассказать обо всем произошедшем решил Кирилл, и у него отлично получилось. Так что я не стала мешать и просто сидела рядом с умным видом, между делом приняв из рук Ольги миску с шашлыком и какими-то отварными овощами, а затем и кружку с напитком. Солнце уже окрасило район в закатные тона, когда рассказ о злоключениях Леонида, Инги и Никиты подошел к концу, и их официально приняли в клан. Мужчинам выделили последнюю свободную палатку, меня временно попросили приютить Ингу в соседке. Всего на одну ночь, завтра ребята сделают новые палатки. Я спокойно согласилась, меньше всего желая спорить о том, кто с кем спит из-за нехватки места, и на этом обсуждение плавно перешло на достижения остальных. Оказывается, пока мы с Кириллом самоотверженно вели саблезубую саранчу в ущелье, новая группа успешно прошла данж. Ребята Артем, Ира, Аня, Ольга, Илья, Рома, Пашка и Игорь все до единого взяли по новому уровню и вынесли из джунглей, где бились с москитами, змеями, крокодилами и боссом-гиппопотамом, весьма неплохой лут. В итоге среди прежнего состава клана не осталось никого ниже 15 уровня, и все до единого честно отчитались Семену, у кого какие открылись новые навыки, способности и ветки развития. Самые опытные геймеры в прошлом, а ими оказались Семен, Кирилл, Илья и Пашка, на коллективном совещании помогли определиться с оптимальным развитием каждому, заново распределили одежду, оружие и кольца, ну а под конец одели обули новеньких, чтобы уже завтра помочь с прокачкой и им. Что примечательно, новенькие не возражали, даже наоборот. Признавая разумность как можно более быстрого развития, заверили нас, что уже завтра сравняются по уровню с остальными. Лишь поздно вечером, уже забравшись в палатку и ловя дрему в полглаза, я услышала тихий вопрос от Инги. «Как думаешь, что такое система?» «Не знаю», — отозвалась я далеко не сразу. «Я не думаю об этом. Я не программист и не инженер. Я просто не в силах понять, как такое в принципе возможно. Просто одним махом поменять чуть ли не все законы физики. Я просто живу, как получается. Не ахти, знаю. Но и я не главная героиня романа. А ты что думаешь? Сначала я хотела думать, что просто сошла с ума, нервно хмыкнула девушка. Но это слишком больно. Голодно, холодно, страшно. В итоге пришлось признать, что это реальность. Но зачем, Насть? Кому это могло понадобиться? Это так жестоко. Думаешь, мы когда-нибудь об этом узнаем? Вряд ли. Тяжело вздохнула Инга. Какое-то время мы молчали, а потом она вздохнула и снова благодарно произнесла. Спасибо, что спасла нас. Никогда не думала, что моя жизнь стоит 3 тонны хомяков. И нервно засмеялась. Саблезубых хомяков, поправила ее и хихикнула тоже. В итоге мы умудрились расхохотаться в 2 голоса, причем откровенно истерично, так что снаружи на нас даже зашикали. «Все, все, спим!» — извинилась я и глубоко вдохнула, унимая откровенно расшалившиеся нервы. «Спокойной ночи, Инга!» «Спокойной ночи, Настя!» «А ночью на нас напали!»